Глава 78. Подняв глаза от стола, Карен ослепительно улыбнулась. Она уже где-то видела этого маленького лысеющего человека с морщинистым лбом. Она предложила ему сесть. Он показал ей свою визитную карточку, и Карен поняла, почему он показался ей знакомым. Это был нанятый Кэньонами детектив, и он присутствовал на похоронах. Луиза Ларкин говорила ей, что он беседовал с преподавателями и студентами в студенческом городке. «Миссис Грант, если я не вовремя, вам стоит только намекнуть», — сказал Моуди, оглядывая офис. «Нет-нет, все в порядке», — заверила она его. «Сегодня спокойное утро». «Насколько я понимаю, путешествует сейчас не очень-то активно», — как бы невзначай заметил Моуди. «Так, по крайней мере, говорят мои друзья». «Как и все остальное, ни шатка, ни валка. Может быть, вы хотите куда-нибудь поехать?» «Шустрая женщина», — подумал Брэндон. «И вблизи она выглядит не менее привлекательно, чем на расстоянии, когда я видел ее на кладбище». На Карен Грант был бирюзовый костюм и блузка гармонирующего оттенка. Этот цвет подчеркивал зелень ее глаз. «Такой наряд не купишь у Кей-Март», — отметил про себя Брэндон. «Так же, как и тот нефрит в виде полумесяца и бриллианты, что у нее на лацканах». «Не сегодня», — ответил он. «Я бы хотел задать вам несколько вопросов о вашем покойном муже». Улыбка сползла с ее лица. «Мне очень тяжело говорить о Беллоне», — сказала она. «Луиза Ларкин рассказывала мне о вас. Вы собираете сведения для защиты Лори Кэньон. Мистер Моуди, мне очень жаль Лори, но она отняла у меня мужа и угрожала мне. Она ничего об этом не помнит». «Она очень больна», — тихо произнес Брэндон. «Моя задача — помочь присяжным понять это. Я читал копии тех писем, которое она или кто-то другой написал профессору Гранту. Когда вам стало известно, что он их получает?» «Сначала Эллен не показывал их мне. Полагаю, не хотел меня расстраивать». «Расстраивать? Понимаете, они откровенно нелепы. Я имею в виду, что некоторые описанные в них воспоминания относятся к тем дням, которые мы с Элленом проводили вместе. Все это откровенная выдумка, и тем не менее весьма неприятно. Я случайно наткнулась на письма в ящике его стола и спросила его о них». «Насколько хорошо вы были знакомы с Лори?» «Не очень хорошо. Она превосходно играет в гольф, и я читала о ее достижениях в газетах. На нескольких мероприятиях, проводившихся в колледже, я встречала родителей Лори. Вот, пожалуй, и все. Мне было искренне жаль ее, когда они погибли. Я знаю, Эллен опасался, что у нее может быть нервный срыв». «В ту ночь, когда он умер, вы были в Нью-Йорке?» «Я была в аэропорту, встречала клиента». «Когда вы в последний раз разговаривали с мужем?» «Я позвонила ему около 20:00 вечера. Он был ужасно огорчен. Эллен рассказал мне о неприятной сцене, которую устроила ему Лори Кэньон. Ему казалось, что он неправильно повел себя в этой ситуации. Он считал, что ему надо было поговорить с Сарой и Лори, прежде чем ее вызовут к декану. Он сказал, что искренне верит в то, что она ничего не помнит об этих письмах. Она так негодовала и была потрясена, когда ее обвинили». «Вы понимаете, что если вы расскажете это на суде, то поможете Лори?» В глазах Карен Грант заблестели слезы. «Мой муж был самым добрым и отзывчивым человеком из всех, кого я знала. Он, как никто другой, не хотел бы, чтобы я причинила этой девочке вред». Моуди прищурил глаза. «Миссис Грант, был ли у вас когда-либо повод подозревать вашего мужа в том, что он увлекся Лори?» На ее лице отразилось недоумение. «Но это же смешно! Ей всего 20 или 21, а Эллену было 40. Такое случается. И, конечно, в этом не было бы ничего предосудительного, если бы вы захотели убедиться, скажем, проверить, что это не так. Не понимаю, о чем вы говорите. Может быть, нанять частного детектива? Такого, как, например, я? Слезы на ее глазах тут же высохли. Карен Грант явно разозлилась. «Мистер Моуди, я не позволила бы так оскорбить своего мужа, и вы оскорбляете меня!» Она встала. «Думаю, нам с вами больше нечего сказать друг другу». Моуди медленно поднялся. «Прошу вас простить меня, миссис Грант. Постарайтесь понять, что мне нужно объяснить как-то действия Лори. По вашим словам, профессор Грант считал, что Лори на грани нервного срыва. Если между ними что-то было, и он рассказал об этом руководству, тогда в ней произошел надлом. Мистер Моуди, не выгораживайте девочку, которая убила моего мужа, пытаясь очернить его. Эллен был скромным и замкнутым человеком. Он чувствовал себя крайне неловко, когда студентки влюблялись в него. Вы не можете извратить этот факт ради спасения его убийцы. Виновато кивая, Брэндон Моуди обвел глазами офис. Он был обставлен со вкусом. Красный кожаный диванчик и такие же стулья. На стенах плакаты с экзотическими видами, свежие цветы на столе Карен Грант и на кофейном столике возле дивана. На ее столе не было никаких бумаг, и за все время, пока он был там, ни разу не зазвонил телефон. «Миссис Грант, на прощание мне хотелось бы сказать вам нечто более приятное. Моя дочь работает стюардессой в American Airlines. Она любит свою работу и говорит, что туристский бизнес — невероятно захватывающее дело. Надеюсь, вы чувствуете то же самое, и ваша работа помогает вам пережить потерю мужа». Ему показалось, что она слегка смягчилась. «Я бы просто пропала без работы. В офисе больше никого не было. А сколько человек здесь работает?» Ненавязчиво поинтересовался он. «Моя секретарша вышла по делу, а Энни Вебстер, владелица бюро, сегодня больна». «Значит, всеми делами занимаетесь вы? Энни скоро уходит на пенсию. И я возьму в свои руки все». «Понятно. Ну что ж, я отнял у вас уже достаточно много времени». Моуди не сразу вышел из гостиницы. Усевшись в вестибюле, он стал наблюдать за бюро путешествий. За 2 часа туда не вошел ни один человек. Через стеклянную стену офиса он видел, что Карен ни разу не сняла трубку телефона. Отложив в сторону газету, которой он закрывался, Брэндон не спеша подошел к портье и завел с ним беседу.